когда его окружат такие сильные люди. Однако мне очень жаль. Мне жаль, что я должен пожертвовать Чжао Луном и его людьми, чтобы убить этого Хан Сеня. Мы должны были использовать этих бойцов против суперсуществ. Чжао Луну также было жаль, что питомец Хан Сень исчезнет после его смерти, а Чжао Лун не сможет испробовать свои силы против настоящих суперсуществ. Люди, которые поглотили жидкость Ангел Гени, были будущими покойниками. Никто из этих парней больше не сможет сражаться. Бум! Архангел взмахнула мечом, когда Чжао Лун и его люди начали приближаться. Согласно их расположению было понятно, что они готовятся к атаке. Хотя Архангел была очень сильной, она все равно не могла убить столько врагов за такое короткое время. 8 человек с кровавыми рогами окружили Хан Сеня. Глава 732. Уничтожение. Архангел расправила крылья и подлетела к одному из людей с кровавым рогом. Взмахнув мечом, она глубоко ранила руку и плечо. Однако тот, кого она ранила, продолжал действовать так, будто не чувствовал боли. Не обращая внимания на кровотечение, он взмахнул своим мечом, направив его на Архангела. Другие Шура с кровавыми рогами приблизились к питомцу и попытались ее окружить. Девушка быстро взмахнула мечом и обезглавила того, кого только что ранила. Затем, взмахнув крыльями, она увернулась от остальных. Похоже, что Шура с кровавыми рогами не боялись смерти. Поэтому Архангелу было намного сложнее завершить это сражение. Первая стадия. Жидкость Ангел Гени не настолько эффективна, как мы предполагали. Похоже, что они пока не могут достойно сражаться с суперсуществами. Они намного лучше бы сражались против прошедших эволюцию со взломанными генными блоками, подумал Чжао Лянь и сделал запись о том, что увидел. Хотя он не мог воспользоваться оборудованием, чтобы записать все сражения, но обладал острым взглядом, а его записи будет более чем достаточно. Однако те, кто еще не прошел эволюцию, не смогут справиться с мутацией своих генов. Если бы они могли, то жидкости Ангел Гени было бы достаточно для того, чтобы люди в первом святилище Бога смогли убивать суперсуществ. Очень жаль. Затем Чжао Лянь перевел взгляд на Хан Сень и продолжил думать. Возможно, они не смогут убить суперсущество, но с человеком они должны справиться. Даже если этот парень самый сильный среди прошедших эволюцию и обладает хорошими душами существ, у него все равно нет шанса разобраться с ними. Пока Чжао Лянь думал об этом, Хан Сень призвал арбалет от души павлина с обездвиживающим взглядом и, достав стрелы из колчана, зарядил его. Он хочет убить своим арбалетом этих людей? Тьфу, он точно новичок. Учитывая их скорость, сомневаюсь, что парень сможет кого-то поразить, даже если его арбалет и стрелы от душ существ берсерков со священной кровью. Чжао Лянь улыбнулся. Он был полностью уверен в победе Шура с кровавыми рогами. Чжао Лянь отвечал за исследование с жидкостью Ангел Гени, поэтому знал, какой силой обладает человек, который ее поглотил. Даже элитные бойцы, которые взломали генные блоки, при экспериментах в лаборатории не имели ни единого шанса выстоять против такого человека. Единственным преимуществом у таких людей были их взломанные генные блоки, но во всех остальных аспектах они были намного хуже. 8 Шура, которые окружили Хан Сеня, начали размахивать своим оружием. Все они жаждали крови. Их сила и скорость были пугающими. Чжао Лянь очень хотел увидеть, что будет дальше. Он даже начал волноваться. Эксперименты и усовершенствование жидкости Ангел Гения еще продолжались. Все будет завершено лишь тогда, когда им удастся устранить все негативные эффекты и люди смогут спокойно потреблять ее. Когда все завершится, то семья Чжао верила, что они откроют новую эру для человечества. Чжао Лянь был руководителем этого проекта и был ответственным за все. После завершения, он сможет первым опробовать новый продукт. Но в следующую секунду Чжао Лянь превратился в камень. Несмотря на то, что сильные Шура окружили его, Хан Сень поднял арбалет и начал стрелять, были видны вспышки черных молний. Стрелы пронзали головы Шура. 8 людей были уничтожены за секунды. Все упали на землю и никто не смог коснуться человека, который был в 2 метрах от них. Как такое возможно? Этого не может быть. Чжао Лянь широко открыл глаза и пытался осознать то, что только что увидел. Он не понимал, как Шура с кровавыми рогами можно было настолько легко убить арбалетом. А вот суперпитомцу, похоже, было труднее убивать своих врагов. Хан Сень сильнее своего питомца, но это невозможно. Этот арбалет должен быть от души суперсущества. Это может быть единственным объяснением. Черт, откуда у Хан Сеня может быть такое оружие?